Глава 3. Англия, Лондон, биофармацевтическая компания SmithKline-Bechem. Февраль 2011 года. Мерное тиканье старинных напольных часов в кабинете, подчеркивающем своей викторианской обстановкой несокрушимость и приверженность традициям, не нарушало камерной тишины, висящей здесь уже несколько минут. Помещение, обшитым панелями из красного дерева, с массивной резной мебелью, состоящей преимущественно из высоченных шкафов со стеклянными дверцами, вычурными стульями с высокими удобными спинками от компании Apple White, вполне себе гляделся большущий овальный стол. Он жизнерадостно отбрасывал от лакированной поверхности яркие блики огромной электрической люстры, подвешенной на массивную, потемневшую от времени балку. «Джентльмены», — разрушил наконец иллюзию тишины и благолепия один из сидевших за столом, высокий породистый аристократ с благородной сединой в волосах. Его слегка вытянутое лицо уже показывало признаки дряблости, но из-за возможности косметических процедур на основе магических компонентов он мог сколько угодно молодиться, не испытывая при этом ни малейшего сомнения в правильности своего выбора. Моложавость истеблишмента важна в британском парламенте. Таким образом утверждается незыблемость позиции во внутренней и внешней политике. Важен посыл. Британия не стареет. «Вынужден вас собрать по чрезвычайному делу. Я получил от наших агентов неприятное известие». Водянистые глаза аристократа неожиданно наполнились чернотой. Выдержав небольшую паузу, убедился, что никто из троих гостей не торопится задавать вопросы, удовлетворенно кивнул. «Произошла одна из форс-мажорных ситуаций, которая может поставить нашу работу в положение буксующего в грязи автомобиля. Русская служба безопасности и контрразведки вскрыли канал доставки якутских алмазов в Петербург и далее к нам, на остров. После чего провела масштабные аресты всех, подчеркиваю, всех исполнителей и причастных, кроме наших посольских представителей. Под удар попали американцы. Кое-кого нам удастся вытащить с помощью консула, но эти меры половинчатые. Указанные джентльмены уже весьма преклонного возраста по-прежнему ничего не говорили. Опытные интриганы, они выжидали, когда Грейг, 12-й барон де Клиффорд, соизволит высказать самое существенное, для чего их вызвали из уютных поместий. А графа Стивена Арунделла даже с Корсики умудрились выдернуть, прервав его негу зимних каникул. «Наше предприятие еще может работать 2 месяца, а потом придется искать других поставщиков. Южная Африка в данный момент охвачена межплеменными конфликтами, и лезть туда, рискуя жизнями наших соотечественников, считаю глупым и преждевременным». Барон Клиффорд достал из коробки сигару с красной полоской посередине, ловко обрубил на гильотинке ее кончик, закурил от длинной спички. Автоматически врубилась вытяжная система, смонтированная под самым потолком. «Вы что-то скрываете, дорогой Грейг», — пошевелился мужчина с крупными и выразительными чертами лица, где только один огромный нос стоил того, чтобы с интересом приглядеться к Вильяму Кавендишу, главному советнику фармацевтической компании SmithKline-Bechem, или намеренно затягиваете паузу, не зная выхода из сложившейся партии. Даже если по нашему делу нанесли удар, он не настолько смертелен, как покажется на первый взгляд. В чем истинная причина? «Проблема в том, дорогой Вильям», — пыхнув дымом, ответил барон Клиффорд, «что русские не просто так перекрыли нам кислород. За этой акцией стоят серьезные политические потрясения. Император Александр оповещен о последствиях применения продукции, которую мы начали разрабатывать совместно с американской Fortress Laboratory 10 лет назад. Первичная продукция, завоевавшая популярность в Южноазиатском регионе, на Тихоокеанских островах и на восточном побережье Африки, должна была рано или поздно накрыть валом Европу и Россию». «Ну и так и произошло, дорогой Грейг», — удивился граф Норфолк, единственный, кто был младшим среди матерых аристократов, поблескивающих магическими перстнями на пальцах. «Все началось с Дальнего Востока, потом подключился Китай. Товар пошел в массы. Разве не об этом мы говорили? Что нам с якутских алмазов? Они не покрывают расходов по изготовлению фармагиков и так называемой радуги. Наши дистрибьюторы справятся лучше, завалив дешевым аналогом всю Сибирь и Дальний Восток». «Кажется, дело лишь в сроках инкубации», — усмехнулся граф Арундел, посматривая на огромный циферблат часов, чьи стрелки подходили к цифре 5. От чая и сливочного печенья он бы сейчас не отказался. «Вы правы, Стив», — кивнул Клиффорд. «Все дело в сроках. Мы готовим целый дивизион магов, чтобы они могли мощным воздействием на захваченные участки мозга реципиентов одновременно ввести их в состояние полного подчинения. Никто еще толком не разобрался, когда радуга запускает активную фазу. Китайцы и индусы ломались через 2-3 года. С русскими будет потяжелее». «Чем они заслужили такую мощную защиту?» — ухмыльнулся Норфолк. «Тем, что любят употреблять много алкоголя? Известно же, что радуга пасует перед обильным возлиянием 40-градусного напитка». «Вы верите в эту чушь? Лабораторные испытания пока не дают нам повода опираться на данную тезу», — резко ответил Арундел. «Русские как раз являются приверженцами умеренного питья и перед магическими кристаллами проявляют слабость, как и азиаты. Водка здесь ни при чем. Работает генетика. У северных европейцев она довольно гибкая и стабильна. Заметьте, у нас мало гибридных рас, то есть метисов. Скрещивание крови дает не силу, а сбой в генетическом коде. Через пару поколений такой активной политики можно говорить о каком-то устойчивом процессе подчинения». «Но в России проживают много народов, и не все они белой расы», — возразил Норфолк. «А с чего вы взяли, что русские очень стремятся испортить свою генетику?» Арундел не сдавался. «Конечно, есть много межнациональных браков, но они не влияют на основную массу. Учтите, что и аристократия, и дворянство придерживаются жесткой политики в плане расовой чистоты. Впрочем, как и мы все, не стоит уповать на случайную выбраковку». «Мы отвлеклись от главного», — напомнил Кавендиш. «Зачем нас собирать по такому ничтожному поводу? Ну, перекрыли канал. Будем работать дальше». «В близком кругу русского императора появился очень сильный аналитический отдел, или же человек, который четко расписал все возможные сценарии после активации радуги», — не меняя выражения лица, сказал барон Клиффорд. «Они практически совпали с нашими выкладками. Вычленена самая главная опасность для государственного строя Восточной империи. Александр не дурак, сразу же дополнил законы, ужесточающие наказание за распространение и изготовление кристаллического фармагика». «Кажется, дело не только в алмазах, Грейк», — участливо улыбнулся Арундел. «У вас появилась новая идея?» «Да», — подтвердил барон, задрав голову, чтобы выпустить очередную струю дыма в сторону вытяжки. «В последнее время в Петербурге говорят о некоем перспективном волхве, молодом и ужасно пронырливом дворянине по фамилии Назаров. Женился на дочери великого князя Константина. Занимается перспективными разработками в области военной магии. Стал во главе крупнейшего концерна «Изумруд», где изготавливаются чрезвычайно секретные компоненты для нужд обороны и космических изысканий. Не кажется ли вам, джентльмены, что именно этот юноша причастен к событиям последних месяцев?» «Каким боком?» — едва ли не грубо спросил Кавендиш. «Зачем искать на поверхности прозрачного озера черное пятно? Или подозреваете в нем того самого аналитика?» «А я вот поддержу барона», — сказал Арундел. «Слишком много ниточек к нему тянется. Признаки косвенные, фактов не хватает. Но я уверен, что Назаров — джокер в колоде Александра». Грейк Клиффорд загадочно улыбнулся и, приподняв пальцами серебряный колокольчик, потряс им. Мелодичный звон разнесся по кабинету и выплыл в приемную, чтобы через 5 минут возникнуть перед столом в виде безупречно одетого в строгий темно-серый костюм молодого человека с подносом в руках. На подносе дымились 4 фарфоровые чашки с ароматным йоркширом, а в небольших вазочках аккуратной горкой лежало печенье разных сортов. Поставив поднос на край стола, секретарь молча расставил перед каждым гостем чашку, а вазочки водрузил на центр. Стол был не настолько большим, чтобы нельзя дотянуться до середины. Потом также, не произнеся ни слова, удалился из кабинета. «Подозреваю, джентльмены», — кивнул Клиффорд, как только закрылась дверь за секретарем. «Я бы не обратил на сей факт никакого внимания, если бы не наши русские друзья из парламента, называемого странным словом «дума». У меня есть контакты с некоторыми прогрессивными депутатами, согласными идти на сближение с Британией. Так вот, господин Никита Назаров занял весьма неплохую позицию в результате удачной женитьбы. Его хотят видеть в друзьях верховной иерархии, русской оппозиции и прочие мелкие структуры. Про армию я не говорю. потому как все, что связано с милитаризацией Русской империи, всегда подернуто непроницаемой пеленой. «Вы хотите воздействовать на мальчика?» Умный граф Арундел быстро просчитал желание одного из директоров компании Смит Кляйн Бихем. «Зачем нам завязывать интригу с человеком, не имеющим веса даже в магическом обществе, не говоря про политическое поле? Я правильно понял, что Назаров перспективный друид?» «Он волхв», — с трудом проговорил незнакомый Слоу Клиффорд. «Не друид, Стив, а волхв». «Да какая разница?» — пожал плечами Арундел. «Такой же язычник». «Такой же, да не совсем», — отпарировал барон. «Не будем углубляться в лингвистические дебри. Я хочу поближе узнать о Назарове. А сидя на острове, мало что раскопаешь. То он такой, чем дышит, о чем мечтает». «Барон, я понял», — воскликнул Норфолк, отставляя чашку в сторону. «Кажется, вас интересует изумруд. А гранит чем не устраивает. Тоже относится к роду Назаровых. Им руководит близкий родственник мальчишки, совсем дряхлый старик, дотянувший до столетнего рубежа». «Старик меня не интересует», — сухо произнес Клиффорд. «Я в курсе, что Назарова — древний род, имеющий отношение к таинственному ордену, заправлявшему в Европе в стародавние времена. И в архивах этой семьи хранится много интересного. Мои люди даром хлеб не едят, и я планирую выйти на контакт с молодым магом или на людей, близких к нему». «Ну зачем?» — удивился Норфолк. — Какой толк от знакомства с каким-то выскочкой? Как это поможет нам в продвижении главного товара нашей фирмы? Не понимаю, барон. — Еще раз, джентльмены, — вздохнул Клиффорд XII. — Мы не государственная структура, которая занимается геополитическими играми, не головной офис СИС, не шпионы с большими полномочиями. Наша фармацевтическая компания выполняет заказ неких лиц, пожелавших остаться инкогнито. Я подозреваю, что уши доблестной Ми-6 торчат из всех щелей, и все последние заказы на фармагике — их затея. Но и дьявол с ними. Мы в любом случае отработали те деньги, которые были вложены в наше предприятие, и можем заняться другими делами. Теперь подхожу к главному. Некий молодой русский маг Назаров внезапно из теневых лошадок влетел в стойло с породистыми скакунами, толком не разобравшись, что ему нужно в жизни. Свалившееся на голову богатство — это мина замедленного действия, и этим богатством еще сумею распорядиться. Неужели никто не захочет отторгнуть магическое предприятие «Изумруд» в свою пользу? Например, император или его братья, великие князья Константин и Михаил? Если «Изумруд» перейдет под их загребущие руки, мы потеряем потенциально современные технологии. Не будете же вы бодаться с императорским кланом? А молодой Назаров пока еще в фаворе, нуждается в помощи. Ком-то, кто может подсказать ему, как правильно обезопасить себя и свой бизнес от государственного прессинга. Нужно только вовремя подставить ему плечо, доказать свою полезность. «А не о том ли Назарове идет речь, с которым связана история о похищении княжеской дочери?» — вдруг спросил Арундел, который успел выпить свой чай и теперь раскрыл перед собой блокнот из стесненной темно-коричневой кожи, просматривая какие-то записи. Его фамилия казалась мне знакомой, но никак не мог вспомнить, где я ее слышал. Романтическую историю о чудесном спасении княжны публиковали в Guardian и Times, которые значительно увеличили свои тиражи благодаря умело поданной сказке о прекрасном рыцаре, вырвавшем свою принцессу из рук кровожадных бандитов, подсказал Кавендиш. Но в различных вариациях. Если отбросить всю романтическую шелуху, вырисовывается интересная ситуация. Кавендиш сделал небольшую паузу. Норфолк заерзал от нетерпения, не понимая, почему 12-й барон Клиффорд и его помощник Кавендиш переглядываются, словно никак не решатся озвучить тайну. Есть аналитическая записка, которую составляли сотрудники одной интересной организации. Клиффорд положил сигару на край массивной хрустальной пепельницы. Нам она совершенно не предназначалась, но и секрет из нее никто не делал. В общем, я прочитал сей опус. Именно по ней я делаю такие выводы о желании помочь русскому дворянину. Назаров каким-то образом подошел близко к разгадке радуги. Он не стал копаться в механизме удивительных свойств магического кристалла, не искал ответы, почему формируется иллюзорная картинка происходящего. Он практически точно указал на основной механизм твердотелого фармагика — управление человеком посредством магического внушения. Его выводы — только теория. Кавендиш был неисправимым оппонентом своего давнего товарища и предпочитал решать проблему не путем соглашательства, но именно через спор, в котором, как известно, рождается истина. Хотя теория смелая и почти точно укладывающаяся в рамки нашей доктрины. «Да, несомненно», — согласился барон. «Но мы ничем не рискуем, кроме увеличения финансирования этой акции. Подведем к Назарову людей или одного человека, пусть попробует внедриться в структуру его клана». «У Назарова нет клана», — подал голос Арундел, все так же просматривающий записи в блокноте. «Он не принял вассалитет Меншиковых или других влиятельных родов и пока находится в свободном плавании. Если принять во внимание его амбиции, то свой клан он будет создавать без излишней спешки и очень осторожно, так что поторопитесь со своей идеей, барон». «Я рад, что мы пришли к согласию», — кивнул Клиффорд. «А как же алмазы, сырье для фармагиков и радуги?» — удивился Норфолк. «Мы будем вынуждены снизить выпуск продукции». «Не волнуйтесь так, Джеймс», — покровительственно улыбнулся барон. «По русским алмазам мы работаем, но не забываем и о других направлениях. В Западной Австралии вполне себе налаживается взаимопонимание, и руководство рудника готово идти навстречу нашим предложениям вполне легально. Розовые алмазы очень неплохи для нужд Смит Кляйн Бихем. Есть копии в Канаде, в Ботсване». «Говорит ли это о том, что мы не будем снижать мощности по производству кристаллов?» — на всякий случай уточнил Норфолк. «Ни в коей мере, дорогой Джеймс», — покачал головой Клиффорд. «Пока есть сырье, продолжайте. По моим данным, можно обеспечить работой сотрудников еще на 2 месяца с полной загрузкой. Так что никаких остановок на предприятии. Сейчас нет смысла в долгосрочном планировании. На Дальнем Востоке затевается что-то интересное. А мы пока постоим в сторонке, опустошая наши склады от залежалого товара».